Ладно, приберегу эту идею, чтобы развить ее как-нибудь в другой раз. Ну и голова у тебя. Очень уж она склонна к долгим размышлениям, милейший Джордан. Иордан. Так дразнили меня в школе. А знаешь ли ты, что этот дурацкий Йордан, или как у них там, Иордан, немногим шире той речонки, что бурлит внизу. Там, где он начинается, конечно. Все на свете начинается с малого. А тут даже уютно под мостом. Как дома, хотя и не дома. Ну, Йордан, подтянись. Тут дело серьезное, Йордан. Разве ты не понимаешь? Дело серьезное. Взгляни на эту сторону, Параке. Теперь, что бы со мной ни случилось, моста не будет. Когда не будет Йордана, не будет и моста, а вернее сказать, наоборот. «Еще немножко, Ансельмо, друг», — сказал он. Старик кивнул. «Сейчас кончаю», — сказал Роберт Джордан. Старик опять кивнул. Закрепляя проволокой гранаты, он перестал прислушиваться к выстрелам за поворотом дороги. Вдруг он заметил, что слышит только шум реки. Он посмотрел вниз и увидел, как вода вскипает белой пеной между камнями и потом разливается прозрачным озерцом на гальке. Посреди озерца, попав в воронку, вертелся на одном месте оброненный им клин. Вдруг рядом, охотясь за мошкой, плеснула форель, и по воде пошли круги. Туго прикручивая плоскогубцами проволоку, скреплявшую обе гранаты, он увидел сквозь металлическое плетение, зеленевший на солнце горный склон. «Два дня назад он был совсем бурый», — подумал он. Из прохладной темноты под мостом он высунулся на яркий солнечный свет и крикнул Ансельму, склонившемуся над ним сверху. «Дай мне большой моток проволоки!» «Только не тянуть раньше времени, а то сейчас же вырвет кольцо. Жаль, что нельзя пропустить проволоку насквозь. Ну, ничего, проволоки у меня много, обойдется», — подумал Роберт Джордан, ощупывая чеки, удерживающие на месте кольца, которые должны были освободить рычажки гранат. Он проверил, хватит ли рычажкам места, куда отскочить, когда чеки будут выдернуты. Скрепляющая их проволока проходила под рычажками. Потом прикрепил конец проволоки из мотка к одному кольцу, соединил с главной проволокой, которая шла к кольцу второй гранаты, отмотал немного проволоки, провел ее вокруг стальной укосины и передал моток Ансельму. «Держи только осторожно», — сказал он. Он вылез на мост, взял у старика из рук моток и, отпуская проволоку на ходу, пошел назад к тому месту, где посреди дороги лежал убитый часовой. Он шел, перегнувшись через перила, и вел проволоку за мостом, шагая так быстро, как только поспевал разматывать ее. «Неси рюкзаки!» — через плечо крикнул он Ансельму. Проходя мимо своего автомата, он нагнулся, подобрал его и снова перекинул за спину. И тогда, подняв глаза от проволоки, он увидел тех, которые возвращались с верхнего поста. Их было четверо. Он сразу увидел, но ему пришлось опустить глаза, чтобы проволока не запуталась и не зацепилась за какой-нибудь наружный выступ. Эладио не было с ними. Роберт Джордан довел проволоку до конца моста, сделал петлю вокруг последней подпорки и побежал по дороге до первого выкрашенного белой краской камня. Здесь он перерезал проволоку и отдал конец Ансельму. «Держи, Вьехо», — сказал он, — «вот так».